Ромашов с недоумением посмотрел на нее. «Но ведь у вас муж. Это же неизбежно», — сказал он нерешительно. Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, отчего пахнуло холодком в душу Ромашова. «Ромочка, ой-ой-ой, какой же вы глупый!» Протянула она знакомым Ромашову тоненьким детским голосом. «Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду, не понимаете?» Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность. «Извините, но я должен сознаться, честное слово». «Ну и бог с вами, не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка. Ну так вот, когда вы вырастете, то вы, наверное, вспомните мои слова, что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко, но что же поделаешь?» Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет. «Ну, а если я возьму себя в руки?» — спросил Ромашов. «Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего, тогда...» Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто. «Тогда да, да, да, да». Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него. «Ромочка теперь последний», — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. «Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать». Он остановился, изумленный, растерянный. «Почему же?» «О, Саша, идемте, идемте. Я не знаю, кто это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную, площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам». «Саша!» — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки. «Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный! Но это необходимо. Итак, слушайте. Я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом. Умоляю вас, ради Бога, будьте сдержаны. Обещайте мне это». «Хорошо», — произнес печально Ромашов. «Ну вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка. Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Вот так. Ой. Теперь прощайте. Прощай, радость моя». Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу обходом вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере, Диц так нагло посмотрел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой. Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой и сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного. Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела и от реки потянула сырости. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались, усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про себя самого патетически. Его красивое лицо было подернуто облаком скорби.